Глава 10. В путь двинулись в сумерках. На мне красовались косоворотка-вышиванка, сапоги и картуз. Их прежний владелец остывал рядом со своим незадачливым товарищем, надежно привязанным к дереву обрывками собственной рубашки. Про кляп я тоже не забыл. «На святое дело идем, товарища из беды выручать», скрывая легкий мандраж, с улыбкой сказал я Петру, своему вынужденному напарнику. Но тот в ответ угрюмо промолчал. Понятно, что культовый сериал не смотрел. Все его внимание занимала веревочка, тянущаяся из-под полы к моей руке. Гранату я привязал сзади к его брючному ремню. Вторая осталась у меня, прикрытая трофейной рубахой. Одежка вообще оказалась практичной, надежно скрыла весь мой арсенал, кроме висящей на плече винтовки. Очень хотелось верить, что сразу меня не вычислят, позволят подойти на дистанцию удара ножом. До деревни дошли минут за 20, тут и 2 километра не было. «Ну и где дозорный скрывается?» «Ось в том у сарая». Петр носом показал настоящее за околицей покосившееся строение. Руки я ему за спиной связал. Подглядывая через щели. «Как подойдем, позовешь его. Только тихо, шепотом. Спросит, зачем? Скажешь, что нужна помощь. Твой друг ногу подвернул, недалеко отсюда лежит. Как его зовут, кстати?» «Тот, що помер, Федор, а якого ты привязав, Микола». «А кто на посту дежурит, ты знаешь?» «Дядьку Матвей повинен бути, його тільки о півночі змінять». «Это хорошо, до полуночи у нас еще пара часов есть». «Ну, двинулись, что стоишь?» Я легонько натянул веревку, выбирая слабину. «Идем быстро, но спокойно». Мы подошли к околице быстрым шагом, но без суеты. Особой опасности ведь нет. Друг всего лишь поскользнулся и упал. Неудачно. Ну да, больно ему. Но так ведь сам виноват. Растяпа. Я настолько вошел в образ, что сам почти поверил в страдающего неподалеку от собственного головотяпства парня. В указанном Петром сарае явно кто-то сидел. Из широких щелей между досками валили густые клубы махорочного дыма. Двойка с занесением в грудную клетку такому часовому. «Дядьку, дядьку!» — позвал курильщика Петр. Скрипнула дверь. В открывшемся проеме показалось усатое лицо. «Це ти, Петро? Що тобі треба?» «Та Микола ногу підвернув. Вправити не допоможеш?» «Та де він?» — Матвій вийшов із сарая. «Чого ви його сюди не притягли?» «Так він не захотів, сказав, що дуже нога боліть». Шаг. Еще шаг. Видать, часовому скучно на посту. И он обрадовался возможности поболтать. Я, пользуясь его дуростью, подошел вплотную. В последний момент он догадался, что перед ним чужак. Выражение лица изменилось, но хорошо заточенный немецкий штык-нож уже вошел под ребра. Глухо хекнув, Матвей начал заваливаться на спину, и мне осталось только слегка подкорректировать траекторию его падения, чтобы тело не наделало шума. Затем я сделал контроль. Резанул глотку, сгоряча не рассчитав остроты лезвия и практически отхватив мужику голову. Петр дернулся было бежать, но натянутая веревка остановила его порыв. Дрожа как в лихорадке, парень выпучил глаза и судорожно блеванул себе под ноги. Ничего, перетопчется, сучонок. Небось, как комсомольца вешали, так гоголем ходил. Чего встал столбом? Дальше веди. Я пнул Петра под задницу, посылая его вверх по улочке. Трофеями, оставшимися на уничтоженном караульном посту, займусь потом, если жив останусь. Проход через деревню прошел, как я и предположил, незаметно. Никто нам по пути не встретился, а собачки только лениво дежурно побрехивали, да и то не все, а, видимо, страдающие бессонницей. Не прошло и 5 минут, на фоне чуть более светлой западной стороны неба показалось дерево. Да, дуб, но не гигантский, а просто большой. Был бы огромным, я бы его еще с околицы увидел. На толстой нижней ветке действительно висел человек. Напротив стояла классическая изба 5 стенок, отличающаяся от своих соседок только наличием нестандартного высокого крыльца. Козырек крыши украшал флаг. Разглядеть символику, да и цвет которого в темноте представлялось затруднительным. Возле крылечка пульсировал красный светлячок. Еще один любитель покурить на посту. Мы неторопливо подошли к калитке. Особого беспокойства часовой не проявил. Чего бояться? Он в самом центре родного села. Кругом тихо, собаки не лаяли. Караульщики на околицах тревоги не поднимали. «Эй, кто там?» Расслабленно окликнул нас часовой. «Це я, Петро», — ответил мой пропуск. «А це ты, дядьку Андрей?» «Я...» Часовой кивнул, не вынимая папиросу изо рта, отчего красный светлячок описал в темноте фигуру, похожую на китайский иероглиф «дзатунь», любимый фанатами фэншуя. «И чего вам не спится? Чего бродите?» «Так тут людина до пана старости прищев, поговорить хоте», как и договаривались, сказал Петр, между делом открывая калитку и делая шаг к крыльцу. Я, естественно, последовал за ним, стараясь, чтобы меня скрывала от Андрея фигура напарника. «Поговорити хоче? А хто він такий?» – безмятежно спросил часовой, даже не вставая со скамейки. «Эх, как были вы крестьянами, так ими и остались», – сказал я, сделав шаг из-за спины Петра и коротко пробивая прикладом чуть выше огонька папиросы. «Вам хоть копье дай, хоть ракетную установку. Проебете и то, и другое». После звука удара послышался приглушенный треск. То ли переносица, то ли шея. Часовой сполз со скамейки, глухо брякнула стоящая рядом двустволка. Для контроля я еще раз ударил Андрея прикладом в голову, на этот раз со всей дури. Мерзко чавкнуло. Ну, теперь он точно покойник. Душегубствовал я отнюдь не из мелочной кровожадности, а исходя из простого армейского принципа не оставлять за спиной живых врагов. А теперь нанесем визит старости. Можно, конечно, втихаря освободить деда Игната и свалить подальше. Но почему не совместить два богоугодных дела? Под вторым я имел в виду очистку земли от всякой мрази. На случай присутствия в доме гостей я достал из-под рубашки гранату. Даже если там никого, то увесистая колотушка на длинной ручке – само по себе оружие. Да и пугануть можно. «Пошли, помощничек!» Тяну за веревочку Петра. «Иди вперед, дверь открывай». Пройдя длинными темными сенями, Петр толкнул тяжелую дверь и тут же полетел вперед от могучего удара в спину. Веревочку от запала гранаты я выпустил из рук заранее. За стоящим под окнами длинным столом сидели два человека. Дородный лысый мужчина в полувоенном френче с залегшими возле рта брюзгливыми складками. И мой недавний знакомый, мародер-любитель гончарук. Причем бывший сержант уже успел переодеться в гражданку и щеголял красивой синей рубашкой. Оба вытаращились, словно к ним на огонек забрел невиданный зверь. Схватить стоящее рядом оружие, две винтовки, они даже не попытались. Гончарук первым получил по башке гранатой и рухнул с лавки, а вторым ударом я сломал старости ключицу. «Хорошая вещь, граната!» Доверительно сообщил я мужчине, смотревшему на меня расширенными от боли и страха глазами. «Правда, саперная лопатка лучше, даже если не точить. Однако рубани я тебя лопаткой, ты бы уже кони двинул. А мне с тобой поговорить нужно. Что тебе этот гад сказал?» Похоже, еще один герой решил в молчанку поиграть. «Хрясь!» Лежавшая на краю столешницы ладонь старосты расплющена молодецким ударом. Аж миски подпрыгнули. А в мисках деревенские разносолы. Сало, соленые огурцы, квашеная капуста, свежий хлеб. Венчала композицию полуведерная бутыль с самогоном. У меня даже слюнки потекли и в пустом брюхе громко заурчало. Но жрать некогда. Надо сначала дело сделать, за которым пришел. Спихнув с табурета тихонько скулящего пана, я обошел стол и осмотрел прислоненные к стене винтовки. Одна оказалась трехлинейкой, видимо, той самой, что я вручил Пасько, а вот вторая... Надо же, опять раритет. Винтовка Бердана. Ну, она мне без надобности. Хрясь. Ложе разлетается в щепки от контакта с головой начавшего подавать признаки жизни гончарука. Дезертир затихает. И, похоже, уже навсегда. Так, а что это пан староста пытается левой рукой на правом боку достать? Обратил я внимание на странное телодвижение мужчины. «Ах, так у тебя там кобура висит. Недоработка с моей стороны. Сразу не проверил. А ну как ты все-таки пальнул бы?» «Ну, ничего, сейчас исправлюсь». Сдергиваю с мужика ремень вместе с кобурой. Что у нас там? Хм, неплохо. Люггер, он же Парабеллум. Интересная машинка, хотя и на любителя. Вешаю ремень через плечо. Хорошо снабжают своих холопов арийцы. «Сам ты холоп, кацапский выблядок!» Пробурчал пан староста, баюкая разбитую руку. «Эх, попадись ты мне!» «О, голос прорезался!» Восхитился я. «А то мне показалось, что ты язык откусил. Насчет попадись. А разве я сейчас не здесь? Или ты можешь только вдесятером на одного?» «Черт! Не удержаться. Беру со стола соленый огурец и принимаюсь с аппетитом им хрустеть. А хлебушек-то как пахнет. Ох ты! Тут и колбаска домашняя имеется. Блин, заканчивать надо этот балаган, собирать жратву в мешок и к своим. Меня там, раскрыв клювики, 5 десятков голодных щеглов ждут. Итак, повторю вопрос, пан староста. Что успел тебе рассказать этот человек, ныне покойный? Будешь молчать? Вторую руку разобью. А потом коленками займусь, ступнями, локтями. Или сразу с яиц начну. Він казав, що недалеко здесь и в лесу ховаються дети червоних командирів. І що треба їх зловити і здати німцям. Ти кому-нибудь еще об этом сказал? Немцам сообщил? Не успел. С ненавистью прошипел староста. А то бы вас, выблядков, немчура бы уже танками давило, как вчера бошки под гусеницами хрустели. Любо-дорого было слышать. Ах ты, гнида! Я замахнулся на старосту гранатой, но в последний момент остановил удар. Если ты там был, то наверняка знаешь номер подразделения. Кто это сделал? Поквитаться хочешь, щенок? Усмехнулся староста. «Да тебе жить осталось пара дней. Долго в здешних местах прятаться не выйдет. А дружков твоих вонючих, как червей, давили доблестные панцерманы 15-го танкового полка 11-й танковой дивизии под командованием обер-лейтенанта Хельмута Робски». «Рота? Батальон?» «Впрочем, нахер такие подробности? Номера дивизии вполне достаточно». «Наверняка такие твари у них не одни». «Бошки, говоришь, хрустели?» «Ты не надейся. Быстрой смертью не умрешь. Я тебя, суку, теперь долго убивать буду». «Да кто ты такой?» — поразился староста. «Ты все равно не поверишь», — улыбнулся я. «Петя, а ты куда собрался? Ну-ка, возьми веревочку, да свяжи пана старосту». «Где взять? Так вон она». Под лавкой лежит. Небось, для нас приготовили, козлы. У самого руки связаны. Так давай я тебе обрезание сделаю. Испугался? Я перерезал путы на дрожащем от страха парня. Крепче вяжи, крепче. Кляп не забудь. Да-да, можно из полотенца. А теперь веди во двор. После тусклого света керосиновой лампы мне показалось, на улице абсолютная чернота. Поэтому я несколько секунд постоял на крыльце, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Петр неуверенно топтался рядом. Наконец я начал различать контуры домов, дуб с висящим на нем покойником. «Пошли, родной!» — я легонько ткнул парня в плечо. «Где тут у вас зиндан?» «Что?» — не понял Петр. «Тюрьма, говорю, где? Сарай, в котором дед Игнат заперт». «А, это! Это там!» Парень обогнул угол дома и прошел на задний двор. Здесь стояло еще несколько построек. Дверь одной из них оказалась приперта колом, и Петр указал именно на нее. «Тут они». «Кто они?» – растерялся я. «Дык, дед Гнат и Пал Палыч, председатель наш», – с запинкой ответил Петр. «Ты давай колышек отвали и дверь открой. А теперь в сторонку отойди, и не дай бог дернешься». Прирежу нахер. Вот к стеночке встань и ноги пошире расставь. Еще шире, твою мать! Поставив парня в позу землемера, я осторожно заглянул в открытую дверь сарая и еле успел отдернуть голову, когда в нее из чернильной тьмы прилетел какой-то предмет. «Пасько, мать твою, за ногу! Ты совсем охренел, старый пень! А вот я сейчас тебе туда гранату кину!» «Игорь!» «Ты?» — донесся изнутри сарая недоверчивый голос. «Нет, блин, ангел в тюбетейке! Выходи давай и председателя выводи. Отошел уже Пал Палыч, царство ему небесное. Дед Игнат, крестясь, вышел из узилища. Жаль, хороший был человек, справедливый, хоть и недалекого ума. Так ты за мной пришел, Игорь? За тобой, дед, за тобой. Давай, собирай манатки, если они есть, и валим отсюда. А староста? Еще и караульчик у крыльца должен быть. О, Петро, и ты здесь? Игорь, да ты, я посмотрю, уже компанию себе нашел. Только они втроем всегда ходят. Петр, Федор, да Николай. Знаю, дед, знаю, усмехнулся я. Те двое сейчас в лесу. А вот Петя решил мне помочь после недолгих уговоров. Староста в доме, а караульщик так у крыльца и лежит. «Неужели всех насмерть положил?» — поразился моим словам Игнат. «Нет, что ты, только половину», — рассмеялся я. «Пошли уже, и не дай бог какие-нибудь гости нагрянут. И, кстати, на вот, винтарь свой держи». «Как ты, Игорь, специально за мной пришел?» Еще раз спросил Пасько, машинально проверив винтовку и повесив ее на плечо. «Да блин, сказал ведь уже, за тобой. Русские своих не бросают». «Ну, тогда пойдем», — решился старик. «Со старостой я бы поговорил. По душам. Но, видно, не судьба». «Да жив он. Пока. Только давай так сделаем. Разговор со старостой на потом оставим. Возьмем его с собой в лес, а уж там, на природе...» «Хорошо, Игорь, хорошо. У нас время есть или погоня на хвосте?» «Есть. Немного». «Тогда я пойду, лошадей запрягу, а ты пока из этого сарая зерно вынеси. Будет чем твоих ребятишек накормить, и я чего-нибудь прихвачу». «Хорошо, только быстро. К крыльцу подъезжай. Да не шуми, а то разбудим полдеревни». «Не маленький, понимаю». Пасько ушел быстрым шагом, а я повернулся к Петру. «Ну, чего стоим? Кого ждем? Вперед, родной, на погрузку!» К моменту, когда Пасько подогнал к крыльцу большую телегу, запряженную двумя здоровыми лошадьми, мы успели вытащить к калитке 6 мешков с зерном. Рядом с этой кучей примостился узелок с разносолами со стола пана старосты и сам староста. «Откель такой экипаж?» – спросил я деда. «Махнул на кобылу?» «Реквизировал», — не стал вдаваться в подробности Пасько. «Давай грузиться». «О, пан староста, какая встреча! Ладно, потом покалякаем. Сажай его сверху, Игорь. Эх, пустить бы сюда красного петуха, да баб с детишками жаль. Столько лет рядом жили, я их друзьями считал. Сволочь эту старосту писать и читать по-русски учил. А они вот как со мной. Ладно, поехали». «Погоди, старик, надо комсомольца с дуба снять. Нехорошо так оставлять. За Петром присмотри, чтобы ноги не сделал, а я быстренько». Срезаю веревку и пристраиваю тело между могучих корней. Молодой совсем парень. Был. Жаль, что похоронить по-человечески некогда. Что уж о нем говорить, если в паре километров отсюда несколько сотен погибших лежит. Возвращаюсь к телеге и пристраиваюсь бочком, чтобы одновременно видеть старосту и Петра. Впрочем, староста надежно связан, а парня я нейтрализую, снова взяв в руку ленточку от запала гранаты. А он не выглядит очень старым. Неужели этому дубу больше 500 лет? Мимоходом спрашиваю Игната. «Почему ты так подумал?» Удивленно оборачивается ко мне Пасько. «Так на нем вроде татар повесили, нет?» «А когда у нас татары на Русь приходили?» «Ах ты об этом!» – рассмеялся старик. «Да, повесили. Татар. Скупщиков шерсти и мяса, двух купцов из Казани. В конце прошлого века повесили. Что-то они с местными торгашами не поделили. Вот те их и подкараулили». И опять, как прошлой ночью, трясусь в телеге в полной темноте. Как дед умудряется что-то видеть – загадка. Даже приметный ориентир. Гнутую березу. Я пропустил. Увидел Петр. «Хм...» — робко кашлянул он. «Уважаемый, там, в лесу...» «Ах, да!» — спохватываюсь я. «Дед, тормози!» Аккуратно освобождаю Петра от привязанной гранаты. «Отпущу дурака. Я ведь не фашист, чтобы 15-летних пацанов убивать. Погибший Федор — несчастный случай. Стрелял-то я по ногам. Значит так. Ты мне помог и теперь свободен. Только мне больше не попадайся. И язык за зубами держи. В твоих же интересах молчать, а то ведь свои тебя не простят за то, что помог Матвея и Андрея убить и старосту похитить. И не дай бог ты на нас погоню наведешь. Никакие немцы тебя не защитят. Вернусь и всех поголовно вырежу, а деревню спалю к ебеням. Понял? Да, грустно ответил парень. Можно идти? Ступай, хлопчик, ступай. Петр скрылся в темном лесу. Пасько тронул лошадей и удивленно покрутил головой. «Не ожидал от тебя». «Надо было зарезать?» «Ты странный парень, Игорь. Говоришь и ведешь себя, как взрослый». Старик замолчал, не став разбивать мысль. Зато лежавший рядом пан староста начал ворочаться и мычать. Пришлось легонько ткнуть его в раздробленную ключицу. Взвыв, на этот раз от боли, мужик правильно понял мой добрососедский жест и больше не пытался разговаривать через кляп. Через пару минут Игнат спросил. «Куда ехать-то?» «Пока на старое место, а там посмотрим. Наши должны были другое укрытие найти. Только ты так езжай, чтобы следы...» «Не бойся, проеду так, что никто на вас не выйдет». «Вот и хорошо», — немного успокоился я. «Ты пожрать не хочешь?» Староста угощает. «Нет, Игорь, как-то не до этого». Снова впал в задумчивость старик. «Ну, как скажешь. А я, пожалуй, перекушу. Уж больно завлекательно колбаска пахнет, а у меня с полудня, кроме крохотного бутербродика, ничего во рту не было». Запустив руку в узелок, нащупываю круг колбасы. Вытаскиваю и уже примериваюсь отрезать, но вовремя вспоминаю, что я сегодня делал этим ножом. Ладно, тогда оторву. Не рвется, зараза. Пришлось кусать от целого круга, заедая отломанное от каравая горбушкой. На гарнир достал соленый огурец. Простая деревенская еда пошла на голодный желудок лучше всяких деликатесов. И я так увлекся процессом, что опомнился только тогда, когда отгрыз полкруга. Ведь надо и ребятам оставить, не одним же зерном им питаться. С сожалением убираю еду, только во вкус вошел. Надо же! Пока жрал, не заметил, как мы свернули с дороги. Опять Пасько вез меня по каким-то тропкам, где кусты царапали бока лошадям, а телега цепляла бортами деревья. Да уж, с таким Сусаниным, как Игнат, мы имеем реальный шанс не попасться на глаза никому. Слушай, дед, а ты вот так по-партизански, лесами, можешь нас к Киеву вывести? Полушутя, полусерьезно, чем черт не шутит, спросил я. «Нет, до Киева не выйдет, а вот до Острога вполне», серьезно ответил Пасько. «Тут всего-то 30 километров, и там Красная Армия, по крайней мере, с утра была». «Хм, как узнал?» – удивился я, торопливо прикидывая варианты. «30 километров. За ночь можно пройти». «Ага». Если ты здоров, а у меня ранены. Все равно, там наши, и можно сбегать за помощью. Неужели вояки откажутся спасать детей? Нам и нужно-то 3-4 грузовика. Ну, 5. И броневик с пулеметом, чтобы по дороге никто не обидел. Блин, какой броневик, если тут немецкие танки шастают? Выходит, и нам в прикрытие танки нужны. Ёптыть, это ведь целая войсковая операция получается. Мать-перемать. Вполне могут отказаться. Доказательств-то у меня нет. Мало ли что буровит какой-то подросток. Будь я на месте советского командира, к которому пришел некий подозрительный пацан с требованием спасти кого-то там, послал бы, не задумываясь. Тем более, что нашим явно не до спасения рядового Райана. Фашисты прут, как паровой каток. Значит, надо пробиваться самим. «Так инфа точно?» «Что?» – переспросил дед. «Я говорю, информация верная?» – повторил я, проклиная свой дурной язык, с которого постоянно слетали непонятные для окружающих слова. «Не знаю», – качнул головой старик. «Я слышал, как по нас деревенским сказал. В Остроге краснюки окопались, но скоро германцы их оттуда вышибут». «Понятно», – огорчился я. сообщение агентства ОБС. «Игорь, ты иногда очень странные выражения употребляешь», — в полголоса заметил Пасько. «А, бывает, да. Не обращай внимания, дед, это шутка такая. ОБС одна бабка сказала. Да и кто такой этот Панас? Мало ли где и что он услышал. Как его спросить?» «Спросить-то легко, Игорь», — усмехнулся дед. «Вот сейчас остановимся в укромном местечке и поспрашиваем». «Так это пан староста», — догадался я. «А чего в укромном? Доехали бы до места, а уж там...» «Эх, Игорь», — вздохнул старик. «Я его хочу допросить с пристрастием. А там дети, как при них?» «Пытать, что ли, собрался?» — рассмеялся я. «Любите вы, белая кость, эвфемизмами жопу прикрывать? Впрочем, ты прав. Даже если все мои ребята успели на новое место перебраться, шуметь там ни к чему. И так уже по полной засветились». «Странный ты парень, Игорь», — опять завел шарманку Пасько, но сразу смолк, поняв, что повторяется. А я через 5 минут начал бороться со сном. Он навалился как-то сразу, накрыв словно тяжелое свинцовое одеяло. Разные факторы сработали в комплексе. Тут и откат после многочасовой беготни с нервотрепкой, и сытный ужин, и укачивающее действие транспорта. Глаза не то что слипались, они просто захлопнулись после очередного моргания и уже не желали открываться вновь. «Дед, нам далеко еще?» «Нет, километр, может, полтора. Правда, по лесу, так что не быстро. Да и с Панасом дела надо порешать. Ты, смотрю, совсем сонный. Так покемарь, пара часов есть». Не в силах бороться, я улегся поудобней, пристроив винтовку под рукой, а пистолет перевесив на живот. Отрубился мгновенно, едва успев положить голову на мешок с зерном. Проснулся от странного звука. В первый момент показалось, что рядом скрипит несмазанная калитка. Проспал я изрядно, небо уже начало светлеть. Телега стояла под навесом огромных веток могучего дуба. В натуре 500-летнего, а не того, что украшал Татариновку. Беглый обзор местности сразу показал, что такой гигант здесь не один. Мы находились на небольшой полянке посреди дубравы. На соседнем дереве вверх ногами висел пан староста. Он и издавал тот неприятный звук, что сработал как сигнал будильника. Приглядевшись, я заметил, что Панас не просто привязан за ноги, а еще и хитро перекручен веревкой на уровне груди. Пасько стоял перед ним и что-то негромко говорил, периодически хлопая его ладонями по ушам. «Воспитываешь?» — душераздирающе зевнув, спросил я, с наслаждением потягиваясь. «Или допрашиваешь?» Пасько оказался настолько увлечен, что не обратил на мой вопрос никакого внимания, продолжая энергично бурчать перевернутую и перекошенную от боли морду старосты. Видя такую занятость, я не стал мешать старику беседовать по душам со своим бывшим односельчанином, решив заняться личной гигиеной. Не торопясь, снял трофейную рубашку, снарягу, перепоясался ремнем с пистолетом, сходил по малой нужде в кустики, потом насобирал в платок росы и протер лицо. Умылся и оправился, стало быть. Затем снял трофейные сапоги. Ох, ну и амбре. Тонкие хлопчатобумажные носки, бывшие на мне с момента переноса, явно не предназначались для активных многокилометровых прогулок на свежем воздухе, и потому сопрели и начали расползаться. Стянув с себя эти вонючие тряпочки и отбросив их подальше, я, в качестве водной процедуры, прошелся по мокрой траве и, насухо вытерев ноги полой чужой рубахи, внимательно осмотрел ступни. Опыт подсказывал, что любое повреждение вроде небольшой потертости или опрелости, на которое в мирной жизни не обращаешь внимания, принял душ и заклеил пластырем, в боевой обстановке превратят твою жизнь в настоящий ад. Здесь нет возможности каждый день мыться, менять белье и чистить зубы. Если с запахом изо рта солдат может сохранять боеспособность довольно долго, то язвы на ступнях гарантированно сведут мобильность к нулю. Так, и что мне делать? Вроде бы во вчерашних немецких трофеях я видел чистые носки и присыпку. Предусмотрительные были гансы. Ну так сумки со столь необходимыми мне сейчас вещами остались на стоянке. до которой вроде бы недалеко. Надеть пока сапоги на босу ногу? А вдруг что-то пойдет не так, и мне придется пробегать целый день? Тогда к вечеру я совершенно определенно получу кровавые мозоли, а на следующий день они загноятся. Пустячок вроде бы, но через 3 дня я окончательно выйду из строя. Блин, и чего я мудрю? Вот же на телеге лежит кусок относительно чистой ткани, чужая рубашка. Шаблонность мышления сказывается, раз о чистых носках мечтаю, в упор не видя простого выхода. Сделаю из рубахи портянки, в них даже удобнее, чем в носках. Обувшись, занялся оружием. Проверил подарок пана старосты. Парабеллум оказался старым, можно сказать, раритетным. Воронение практически стерлось, а деревянные щечки рукоятки изобиловали царапинами. Все-таки практичные фрицы не стали баловать своего халуя, спихнув ему то, чего не жалко. Механизм затвора при взведении заело в верхней точке. Пришлось ставить его на место ударом ребра ладони по рычагу. К этому времени уже достаточно рассвело, и я решил привести ствол в порядок. Тем более, что Пасько с Панасом по-прежнему занимались полюбившимся делом. Староста скрипел от боли, а дед что-то тихо у него выспрашивал. Покопавшись в снаряжении, нашел принадлежности для чистки и масленку. Расстелил на мешке остатки рубашки. К разборке приступил не без некоторого опасения. Держать в руках эту допотопную машинку мне приходилось, но ковыряться в ней нет. Наконец, получив по пальцу возвратной пружиной, я победил детище сумрачного тевтонского гения, разложил на составляющие. В полголоса матеря Борхарда вкупе с люгером за переусложненный, на мой взгляд, механизм, смазал детали и с трудом, но все-таки собрал. Проверил работу затвора, теперь все двигалось штатно. На всякий случай переснарядил оба доставшихся магазина. Вставил, дослал патрон, поставил на предохранитель. Ну, теперь все в порядке. Пасько наконец-то закончил разговор с паном старостой и теперь, задумчиво теребя подбородок, смотрел куда-то в лес. Ага, загрузился дед. Ну, не буду мешать, продолжу сборы. Надеваю немецкую портупею, поправляю ремни, подгоняю. Проверяю карабин, боеприпасы, штык-нож. Все в норме. Блин, я уже готов выдвигаться. А Игнат, как завороженный, любуется восходом. Что ему Панас наговорил? «Эй, дед, ехать пора!» — напомнил я Пасько о своем существовании. «Слышь, твое высокоблагородие, очнись!» «Что?» Старик вышел из созерцательного состояния и посмотрел на меня, словно впервые увидев. «Я говорю, двигаться пора. Солнце уже поднимается, а мы здесь застряли». «Выпотрошил клиента?» «Как ты сказал? Выпотрошил?» еще нет», — покачал головой Игнат. «Но рассказал он мне много интересного». «Сам его кончишь или мне помочь?» «Сам, конечно», — усмехнулся старик. «Возьму грех на душу. Такой твари не место среди живых». И каким-то совершенно будничным движением Игнат вынул из-за голенища нож и чиркнул старосту по горлу. «Блин, да дедуля живорез почище меня!» «Поехали, чего встал?» — оглянулся на меня старик, забираясь на передок телеги. «Если бы я не видел, как ты ночью мужиков резал, то подумал бы, что ты крови испугался». «Он еще и подкалывает. Да я хотел у него карманы обшарить на предмет патронов к парабеллуму. А теперь к нему хрен подойдешь, хлещет, как из быка». «А, ты вот чего», — хмыкнул Пасько. «Садись, поехали. Карманы я уже обшарил. Не обломится больше ничего, там только расческа, сигареты, спички, грязный платок и какой-то документ, именуемый Аусвайс. Ни патронов, ни секретных карт». «Ну что же, не жили богато, нехер начинать», — рассмеялся я, садясь рядом со стариком. «Поехали. Правда, я обещал ему медленную мучительную смерть. Нехорошо обманывать». «Считай, что обещание выполнил», — деревянным голосом сказал Пасько. «Он 3 часа с самой полуночи умирал. Когда я его ножиком чикнул, уже и не дышал почти». «Ну ты даешь, твое благородие. «Это что же за китайская пытка такая?» – заинтересовался я. «Не, не китайская. Этому меня польские офицеры из дефензивы научили. В 22-м. 2 часа обучали, суки, пока мои ребята на помощь не подоспели. Как выжил, до сих пор удивляюсь», – огорошил рассказом Игнат и добавил после паузы. «Не нужно тебе, Игорь, эти живодерские способы знать. Не нужно, поверь мне». «Ладно», — кивнул я. «Мы уж по-простому, ножичком. А если надо будет кого-нибудь примучить, как пана старосту, то я тебя позову. Есть у меня еще один кандидат на вдумчивую беседу. Запомни на всякий случай, а то, мало ли что, вдруг не доживу. Топчет нашу землю гнида по имени Хельмут Робски, обер-лейтенант 11-й танковой дивизии». «Это тот, который...» — внимательно посмотрел на меня Игнат. «Да, это он отдал приказ давить танками раненых детей и женщин». «Хорошо, Игорь, запомню», — серьезно кивнул старик. Удовлетворившись обещанием, я тоже кивнул и огляделся по сторонам. Ёптыти, как он дорогу находит. Складывалось ощущение, что мы едем по непролазному лесу, но телега ни разу не застряла. Внезапно впереди грохнул винтовочный выстрел. Через секунду еще один. К перестрелке немедленно присоединилось 2 десятка стволов, а затем заработал пулемет. Судя по звуку, немецкий. Примечание. Скорострельность немецкого пулемета МГ-34 в 1,5 раза превышает таковую у пулеметов «Максим» и ДП-27. На слух отличить работу отечественных пулеметов от немецкого довольно легко. «Игорь, нам до вашего убежища 500 метров осталось ехать. Это не по твоим там германы лупят», — озабоченно сказал Игнат.